«Подтверждаю, что получил Хагая и Хиросиги», — сказал господин Мартен по-английски с сильным акцентом. «Уникальные вещи я показывал нашим экспертам, подлинники». «Счастлив, что вы остались ими довольны», — ответил японец на безукоризненном английском языке. «Вы действительно их мне дарите?» Господину Мартену явно хотелось, чтобы собеседник еще раз подтвердил этот факт. «Да, в знак знакомства», — господин Мартен, не совсем понимая намерения собеседника. «Кстати, я хотел бы услышать, в чем состоит ваше деловое предложение. Насколько я понял, мне предоставляется возможность приобрести произведения японского искусства и в большом количестве». «Совершенно верно», — подтвердил собеседник. «Нам известно, что вы покупаете только первоклассные произведения и только оптом. Мы можем достать именно то, что вам нужно». «А что за вещи? Картины?» «Не только. Там еще и резьба, и статуи Будды, и вышивки». Господин Мартен думал, поджав губы. Казалось, его обуревают сомнения. Уж слишком заманчивым было предложение. «И когда вы предполагаете...» «Этого еще точно сказать нельзя. Скорее всего, через год или два. Но вещи в любую минуту могут оказаться в наших руках, и мы, как вы понимаете, тут же завершаем сделку. Поэтому мы и обеспокоили вас просьбой прибыть к нам. По возможности хотелось бы избежать посредников. Да и соблюдение секретности играет немаловажную роль, ведь речь идет о вещах, которые в большинстве своем являются национальными сокровищами». «Кто он? Этот тип?» — думал господин Мартен. «За него поручился один верный человек в Гонконге. Однако он не похож на представителя мира темных дельцов. Может быть, он босс? Или за ним стоит еще кто-то?» «А пока мы хотели бы узнать ваши условия», — продолжал собеседник. «Сколько вы могли бы заплатить?» «Это, конечно, зависит от вещи. Ну, скажем, подойдет вам, если за основу мы возьмем международные цены». «Мы хотели бы получить вдвое против международных. Вывоз за границу — наша забота. Доставим в указанное вами место. Так что весь риск берем на себя. А вы, используя одному вам известные способы и связи, продадите их миллиардерам в коллекции по ценам во много раз превышающим международные. Поскольку в нашей сделке исключены посредники, вам обеспечена крупная прибыль. Наши вещи, в противоположность подделкам, по которым вы специализируетесь, все подлинные». Взяв бокал с коньяком, господин Мартен повертел его в толстых пальцах. «Обычно я заключаю сделки только с хорошо известными мне партнерами. С такими людьми, как вы, я прямых сделок не заключаю. Это мое правило. А может, иногда стоит рискнуть? При условии, что с вами мы не будем иметь никаких личных контактов. Единственный контакт — вещи». «Что же, хорошо. А способ связи?» «Вот по этому адресу в Брюсселе вы можете с нами связаться. Несколько позже мы вышлем вам шифр». «Ладно, попробую рискнуть. Кстати, посмотрите», — сказал собеседник, доставая альбом для этюдов. «Это нечто вроде образца нашего товара. Как видите, кое-чем мы уже располагаем». И он раскрыл альбом. Господин Мартен пораженно поднял брови. «Сяраку. Но может, этого не...» «А вы как следует посмотрите». Собеседник пододвинул альбом. Вытащил из нагрудного кармана складную лупу, господин Мартен внимательно вгляделся. «Подлинник, кажется», — недоуменно пробормотал он. «Но это же... я знаю совершенно точно, находится в Государственном музее искусств. Находилась. А теперь там отлично сделанная копия. Собеседник с торжеством захлопнул альбом. Для начала мы доставим вам альбом в Антверпен. По получении внесите сумму, о которой мы договорились, в швейцарский банк на указанный нами счет. В долларах, разумеется. Вы доставку берете на себя? Господин Мартен был несколько смущен. Но каким образом? Ну, с такой вещью, как эта. Она ведь совсем небольшая, почти никаких трудностей. Собеседник едва заметно усмехнулся. А вообще на свете существуют такие понятия, как дипломатическая неприкосновенность.